имперцев. Отлично. Сработало. Нам навстречу вышли маги эллинов. Над полем боя воцарилась тишина. В ожидании развязки битвы магов на нас устремились десятки глаз. Сейчас и имперцы, и мои ушкуйники остались без магического прикрытия. И это можно было бы использовать в своих целях. Но тут так не принято. Раз командиры решили определить исход битвы личными поединками, значит, так тому и быть. Благородно, но глупо. Черноволосая девушка в алом мундире с яростным злорадством во взгляде направилась к Рагнеде. Она бросила княжне какие-то слова, но я их уже не слышал. Мое внимание целиком было обращено на противника. Седого, с лицом изрезанным шрамами, в потрепанном мундире, имперский маг-ветеран, судя по нашивкам, из тех, что прошли южные кампании. Я смотрел на него и понимал, такой не сдастся, хотя прекрасно осознает, что он мне не соперник. Этот воин выбрал смерть, уважительно кивнул имперцу, получил в ответ кривую усмешку и такой же кивок. Эллин начал первым. Его рука стремительно перечеркнула воздух, и земля подо мной вздрогнула, покрываясь трещинами, из которых вырывалось испепеляющее пламя. Я уклонился, чувствуя, как жар лижет кожу. Противник словно ждал моего движения, и ко мне рванулась волна огня, не яркая, как в сказках, а грязно-рыжая, с черным едким дымом, пахнущая горелым мясом и серой. Я успел укрепить щиты, но все равно жар опалил волосы. Интересный соперник достался, опытный. Даже жаль, что придется его убить. С таким воином я бы лучше сошелся в учебной схватке, чувствую, у этого человека есть чему научиться в плане боевого применения магии». Тут же последовал мой ответный удар. Щит Эллина вспыхнул синим, режущим глаза светом. Воздух вокруг него сгустился. Сейчас он чувствует, как на него опускается многотонная плита гравитации. Мои энергоканалы натянулись, как стальной трос под непосильным грузом. Пульс молотками заколотился в виски, но имперцу досталось гораздо сильнее. Мужчина упорно сопротивлялся, его лицо исказилось мучительной гримасой, и с прокушенной от напряжения губы на подбородок медленно стекла струйка черной, как нефть, крови. Его глаза встретились с моими. Он понял, что сейчас умрет, но во взгляде не было и безысходности, одно лишь желание во что бы то ни стало забрать меня с собой. Собрав последние остатки сил, он сделал шаг вперед, затем еще один и еще... Рука легла на эфес сабли, и медленно, словно вместо воздуха его окружала густая жидкость, потянула ее из ножен. Желтые зубы оскалились в злой усмешке. Во взгляде читалась упрямая требовательность. Он просил меня о смерти. Настоящий воин, имперец, хотел умереть, пока еще был в состоянии стоять на ногах. Он заслуживал достойную смерть. И я подарил ее ему. Мана, повинуясь моему желанию, сформировалась в мощную молнию, быструю, как удар кнута. Она ударила в щит имперца, пробив его, как бумажный лист. Тело мага неестественно выгнулось, изо рта вырвался низкий рык. Усилием воли он все-таки вытащил саблю из ножен и, сделав последний в своей жизни шаг, ничком завалился в черный от копоти снег. Но это еще был не конец. Я почувствовал рядом сильные колебания энергопотоков. Повернув голову, нашел взглядом Рагнеду. Ее поединок был в самом разгаре, и княжне приходилось очень нелегко. Но какое же это было зрелище? Две ослепительных красавицы кружили по двору управы среди трупов и грязи. Их глаза пылали яростью, а схватка была больше похожа на грациозный танец, чем на смертельный поединок. И это не бой двух противников, случайно встретившихся на поле боя. Было в их противостоянии что-то личное. Это чувствовалось по полным ненависти взглядам, потому с какой лютой злобой осыпали девушки друг друга боевыми конструктами. Рагнеда двигалась быстро, ее магия, усиленная ушатой, гудела, как натянутая струна. Руки полыхали багровым пламенем, воздух вокруг дрожал туманным маревом. Мое сердце сжималось в ледяной комок страха, который я тут же безжалостно подавил. Каждый конструкт, летящий в сторону княжны, пробуждал желание вмешаться, укрыть, защитить. Но броситься на помощь – значит сломать ее волю, только-только начавшую, возрождаться после ада плена. Это должен быть ее бой, ее победа или ее гибель. Противница Рагнеды, высокая с роскошной черной косой девица, выкрикнула что-то резкое, злое, но слов было не разобрать. Голос потонул в гуле боя. Рагнеда не ответила, только сжала зубы, ее глаза полыхали, как угли. Резкими точными движениями она посылала в Эллинку конструкт за конструктом. Золотой щит черноволосый вспыхивал разноцветными сполохами. В огромных карих глазах вдруг мелькнула тень страха. Земля под магией начала трескаться. Грязь и камни взлетали, но девушка ловко уклонялась от них. Черная коса, извиваясь змеей, хлестала ее по плечам. Магиня ударила в ответ. Ее руки мелькали, плетение складывалось в воздухе, и густая черная волна, от которой разила могильным холодом, полетела в Рагнеду. Я напрягся, готовый броситься на помощь, но Рагнеда каким-то чудом успела нырнуть за обломок стены. Смертельный вал снес камни и бросил их в сторону управы. Тут же раздался болезненный вопль, зацепило кого-то из ушкуйников. Рагнеда стремительно появилась из-за укрытия, на искаженном напряжением лице горели неукротимым огнем глаза. Она сжала кулаки, и воздух вокруг нее начал искрить, словно заряженный грозой. Черноволосая магиня, заметив движение, яростно оскалилась, ее губы что-то беззвучно зашептали, вероятно, проклятие. Она не теряла времени. Пальцы прочертили в воздухе сложные узоры, земля под Рагнедой, будто кто-то швырнул гранату, взорвалась фонтаном осколков. Княжна, предугадав атаку, успела отскочить в сторону, ее тело двигалось с кошачьей грацией. Она резко вскинула руки, и из ее ладони вырвался поток багрового света, неукротимо мощный и точный. Он ударил в золотой щит противницы, заставив его мерцать. Раздался оглушительный треск, словно взорвался перегруженный трансформатор. Но Эллинка не собиралась отступать. Она взмахнула руками, и в воздухе сформировалась темная пульсирующая сфера. От нее повеяло холодом и чем-то жутким, абсолютно чужеродным, отчего даже у меня, стоящего в стороне, волосы на затылке встали дыбом. Сфера сорвалась с ладони Эллинки и полетела к Рагнеде, оставляя за собой шлейф черного тумана, который, шипя, касался земли, вычерчивая на ней обугленные борозды. Рагнеда, припав на колено, встретила атаку стеной ослепительного света, которая, столкнувшись со сферой, взорвалась яркой вспышкой. Ударная волна сломанными куклами отбросила противниц друг от друга. Княжну спасло только то, что она стояла не во весь рост, а за спиной оказался все тот же обломок стены, сдержавший ее падение. Хотя приложилась Рагнеда довольно сильно, а вот Эллинка, кубарем прокатившаяся по земле, выглядела ошеломленной и поднималась с трудом. Ее щит сверкал уже не так ярко, в глазах открыто плескался ужас. Она явно не ожидала, что княжна сможет так быстро ответить на столь мощное заклинание. Рагнеда молчала. Ее лицо кривилось от боли, но валькирии удалось сдержать готовый вырваться наружу стон. Не давая противнице опомниться, она атаковала снова. Ее руки вспыхнули, вокруг нее сформировался вихрь из багровых искр, который стал стремительно закручиваться в спираль. Камни, обломки стены, тела павших начали подниматься в воздух, подхваченные этим рукотворным ураганом. Эллинка еще пыталась удержать щит, но вихрь Рагнеды бил по нему как таран, и золотое сияние постепенно меркло. Энергия вокруг княжны становилась почти осязаемой, натянутой до предела. Похоже, Ушата вложил в праправнучку нечто большее, чем просто силу. Это были гнев, боль и жажда мести, обращенные в оружие. Княжна сделала шаг вперед, и вихрь скрутился в струну, превратившись в копье из чистой энергии. Оно засияло так ярко, что на поле боя исчезли тени, поглощенные ослепительным светом. Эллинка вскинула руки, пытаясь сплести новый щит, но было поздно. Копье Рагнеды пробило ее защиту, словно раскаленный нож масла. Магиня в беззвучном крике распахнула рот, ее тело отбросило назад, и она рухнула в грязь. Рагнеда стояла тяжело дыша, ее руки дрожали от напряжения. Княжна с триумфом и презрением взирала на поверженную противницу. Эллинка, все еще живая, хрипела и цеплялась за землю пятками, выгибаясь в предсмертной агонии. Ее глаза, уже начавшие застилаться смертельной пеленой, но все еще полные ненависти, нашли Рагнеду. Она зашептала что-то непослушными губами, но голос был слишком слаб, чтобы разобрать слова. Рагнеда долго молча смотрела на нее, затем отвернулась, склонив голову. И вдруг, резко выхватив клинок, сделала стремительный бросок к телу соперницы и вонзила холодную сталь в сердце. Черноволосая вздрогнула, По ее телу прокатилась волна судорожной дрожи, и красивые глаза, мгновение назад полыхающие ненавистью, застыли навсегда. Со стороны эллинов раздался гул отчаяния, а ряды ушкуйников взорвались криками ликования. Эллины, потеряв магов, отступили, их боевой дух был сломлен. Рагнеда медленно опустила руки, ее плечи сутулились, а ноги подкосились, словно из нее выдернули стержень. Я едва успел подскочить и подхватить девушку на руки. Она была сейчас абсолютно беззащитна. Тяжелейший бой выпил ее досуха. На всякий случай уплотнил свой щит, но в этом уже не было никакой необходимости. Полностью деморализованные имперцы начали сдаваться, бросая оружие перед собой и поднимая руки. Мой взгляд метнулся ввысь. Там, над всем этим хаосом, над дымом и смертью гордо реяло, не сдаваясь ветру, сине-алое знамя. Серебристый дракон на нем, озаренный косым лучом пробившегося сквозь тучи солнца, кажется живым. Меч в его лапах выглядит, как капля чистой ярости, готовая упасть на кровавое поле. Постепенно погасли очаги сопротивления по всему городу. Самых непримиримых уничтожили мои воины, остальные сдались на милость победителя. Ветка замерла, затаившись в трусливом ожидании. «Ничего, я верну городу былую гордость и имя. С шуйскими все равно придется разбираться. Что-то мне подсказывает, что наказ мертвого атамана игнорировать не стоит. Разбираться с пленными и мертвыми доверил подчиненным, а сам остался с Рагнедой. Мы расположились там же в управе, в бывших апартаментах Друнгара Ливелия, того самого седого офицера с эполетами, погибшего в самом начале битвы в подвале. Командующий эллинами обжился здесь основательно. Приемная, кабинет, столовая, спальня с роскошной кроватью, комнаты для прислуги, которая, кстати, куда-то сбежала. Их понять можно. У вольных в княжестве репутация, соответствующая их буйному нраву. А у меня почти половина войска из ушкуйников да охотников. Ну а мы пьем уже третью бутылку». Княжна устало развалилась на диванчике в кабинете. Лицо бледное, впалые глаза прикрыты. Ей надо сбросить напряжение боя, ну а мне просто понравилось затрофейное вино. В который раз наполняю бокалы. Один протягиваю Рагнеде, она тут же залпом заливает в себя рубиновую жидкость. Не замечал раньше за ней желания напиться. Даже после плена она не искала успокоения в алкоголе. «Твой бой был особенным», — говорю я, прикладываясь к вину. «Личное». Рагнеда смотрит на меня, губы чуть изгибаются, не улыбка, а тень боли. «Ее звали Клариса Спартакит». «Внучатая племянница главы рода», — отвечает она, чуть растягивая слова, сказывается выпитая. «Мы встречались до войны. Балы, приемы, маскарады. Мир аристократии тесен». Я замечаю, как темнеют ее глаза. Рагнеда отворачивается, вперевшись пустым взглядом, висящий на стене ковер с изображением какой-то битвы имперцев. Ее пальцы нервно крутят хрусталь, губы подрагивают. «Прошлое иногда держит крепче, чем нам хочется. Мы общались ближе, чем должны были дочери великих домов, соперничающих государств». Девушка поднялась и, пошатываясь, подошла к столу. Размашистым движением ухватила бутылку и попыталась налить вино в бокал, не получилось. Рука дрогнула, и жидкость расползлась кровавым пятном по рукаву сорочки. Хмыкнув, Рагнеда, запрокинув голову, прижалась к горлышку. Мягко, но настойчиво забрал у нее бутылку. «Не надо. Не поможет». Гордо вскинув голову с вызовом, она смотрит на меня. «Теперь это точно та валькирия, которую я встретил в кочках». «Откуда ты такой умный взялся, а, Раевский? Все ты знаешь, все ты можешь. Всего год и великий князь дарует неизвестному дикарю из заброшенных земель титул и право основания рода. Наследник называет другом. Степняки считают сыном бога. Гордая княгиня Воронова приносит присягу. Непокорное пограничье признает своим ярлом». Она загибала пальцы, пока не сжала кулак, коим с немалой силой двинула меня в грудь. «А одна сумасшедшая княжна готова раздвинуть перед тобой ноги, как последняя портовая шлюха. И, качнувшись, Рагнеда повисла у меня на шее и впилась мокрыми от вина губами мне в мои губы. Прижав к себе податливое тело, отвечаю на поцелуй, длящийся неимоверно долго. Наконец девушка отрывается от меня и, тяжело дыша, произносит: «Ах да, забыла. У этого варвара почему-то манеры, соответствующие графскому гербу, светящемуся на всех вещах. Тайное убежище, в которое можно попасть только с его дозволения, даже если знаешь, где оно находится. Стая черных волков в услужении. Ах да, еще и воинские навыки, шокирующие выпускницу одной из лучших военных академий цивилизованного мира и абсолютно не соответствующие его возрасту». «Лютый не слуга, а друг». «Раевский, не заговаривай мне зубы». От княжны покатились волны силы, надо это дело прекращать. Пьяный, сильный, одаренный, сродни катастрофе. А Рагнеда сильна, безумно сильна, в этом я сегодня убедился. Ее слабость с резкими перепадами настроения, впрочем, как и желание, последствия проведенного боя. Призрак ушаты хорошо раскачал источник княжны, а вот энергоканалы и тело оказались не готовы к такому потоку маны. И сейчас у девочки обычный отходняк. Ей бы поспать, вот только не получится, слишком сильно она возбуждена. Рагнеде могли помочь Карл или Радомира, но они заняты ранеными, так что придется самому. «Успокойся». Тихонько провожу ладонью по щеке, и давление силы спадает. «Когда-нибудь ты все узнаешь». «Когда?» Прикусив губу, она требовательно смотрит на меня. «Когда станешь частью рода?» Княжна замирает, глядя на меня с недоверием. Буйствующая только что энергия успокаивается, обволакивая ее источник. «Когда, не если?» Закусив губу, она сжимает кулаки. «Я не отдаю то, что принадлежит мне, ни князю, ни императору, ни богам». «Но я...» Рагнеда не успевает договорить, за дверью слышится топот сапог по начищенному паркету, и в кабинет без стука вваливается стрежень. «Измена, ярл!» Сходу выпаливает он, тяжело дыша. «Докладывай». «Ты должен увидеть сам». Ушкуйник кривится, не желая говорить неприятную весть. «Веди». Быстрым шагом спешу вслед за выскочившим в коридор ватаманом. Слышу за спиной торопливые шаги княжны. Мы спускаемся вниз, в подвал, с которого началась наша атака. Мародерка идет полным ходом. Ушкуйники и вчерашние крестьяне с похабными шутками и диким хохотом тащат все, что хоть чуть-чуть, по их непритязательному мнению, имеет какую-то ценность. Останавливать эту вольницу сейчас бессмысленно, разгоряченные боем люди просто не послушают, тем более им была обещана добыча. Главное, чтобы не начали грабить простых обывателей. Тогда придется принимать жесткие меры вплоть до казней. Мы не захватчики, а освободители. Пока шли по лестнице, несколько раз навстречу попались пленные, вытаскивающие на улицу трупы павших воинов, наших и имперских. Спустя несколько минут мы оказались в той самой комнате, где произошел наш первый бой. Тогда присматриваться к обстановке времени не было, сейчас же с интересом оглядываюсь вокруг. Судя по огромному столу, заваленному бумагами и расположенному посреди просторного зала с высоким сводчатым потолком и картам, развешанным по стенам, здесь у эллинов было что-то типа оперативного отдела. Это что же получается? Мы первым же ударом полностью лишили имперцев командования? Не верю я в такие случайности. Не обошлось тут без вмешательства богов или ушаты, как пить дать. Кстати, давненько не слыхал я ехидное хихиканье Хель. Надеюсь, забыли про нас высшие. Только вот вряд ли. Я им для чего-то нужен, иначе не возилась бы со мной хозяйка стужи. Да и Радомира намекала, что мы под покровительством богов ходим. Еще бы понять, какую плату они потребуют за свою непрошенную помощь. «Вот, ярл!» Стрежень ткнул в кучу трупов, сваленных в углу комнаты. «Да, именно здесь мы зажали остатки обороняющихся, оттого и лежат они сейчас так густо друг на друге, раскинув руки, словно решили напоследок поиграть в кучу малу. Склоняясь над телом, которое указал ватаман...» «Ой, как интересно. Герб Евпаторов и лицо такое знакомое. Совсем недавно наблюдал его в свите невестушки». Так вот, откуда эллины узнали о нашем нападении. Я сжимаю зубы, скулы каменеют. Взгляд в бешенстве скользит по комнате. Ватажники шепчутся, все чаще звучит Анастасия, Евпаторы, предательство. «Это измена, ярл». Стрежень смотрит прямо, выпитив вперед бороду, его рука нервно теребит навершие кинжала. И я могу понять Ушкуйника. Слишком многих мы сегодня потеряли. Есть убитые и в отряде ватамана, а это люди, с которыми он прошел не одну битву. Из-за моей спины решительный шаг делает Рагнеда, она твердо смотрит в глаза стрежня, переводит взгляд на толпу, затем на меня. Люди затихают. «Анастасия не предавала, это не она». «Ты уверена?» Я киваю на лежащий перед нами труп. «Абсолютно». С полной уверенностью кивает она. «Я тоже не верю в вину Анастасии. Эллинка, конечно, еще та змея, но именно сейчас ей предавать просто невыгодно. Она одна во враждебном окружении посреди аномалии. Ее жизнь на данный момент целиком и полностью зависит от меня. Умру я, умрет и она. Или окажется в рабстве где-нибудь в степи, что для нее еще хуже. Но воинам этого пока не объяснить. Еще не остыла в сердце ярость боя, еще и освежа боль от потери друзей, они просто сейчас не в состоянии критически мыслить. Оглядываю замерших в ожидании моего решения бойцов. Эх, как мне сейчас не хватает моих верных нукеров». Но и Сальвейк без охраны отпускать было никак нельзя. И кого отправить в заброшенные земли? Рагнеду? Я ей, конечно, верю, но присягу она мне не давала. И что может у нее перевесить в такой ситуации чувство, благородство, аристократический гонор или долг перед родом? Гадать не хочу. Стрежень? Он горит местью за своих... Но Ушкуйник, по сути, своей разбойник и сентиментален только, когда ему это выгодно. «Я хочу!» Мой голос звенит, как сталь. Давлю на окружающих меня людей ментально. Сейчас не тот случай, когда можно заниматься морализаторством. «Чтобы об этом...» Киваю на труп. «Никто не знал. Этого раздеть и сжечь вместе с остальными имперцами. Стрежень...» Пристально смотрю на ватамана, тот от моего взгляда ежится, виляет глазами, но, пересилив себя, замирает, уставившись мне в переносицу. «Отдыхай со своими и на рассвете выдвигайся в заброшенные земли. Всех эллинов под стражу. Никого не выпускать и к ним никого не подпускать. Анастасию тоже под арест, но относиться как к высшей аристократке, кем она и является. Чтобы волос с ее головы не упал до моего возвращения. Понял?» Придавливаю Ушкуйника взглядом. «Понял, ярл», — степенно кивает в атаман и, обернувшись, рявкает. «Но чего столпились? Слышали, ярла?» Люди, зароптав, начали расходиться. «Стоять!» Останавливаю понуро разбредающуюся толпу. Окидываю воина взглядом, стараясь остановиться на каждом. «Я найду, кто за этим стоит. Найду и накажу, клянусь!» Хмурые лица светлеют. Голоса становятся веселее. Не дожидаясь лишних вопросов, ухожу. Мне есть над чем подумать. За мной гибкой тенью скользит Рагнеда. Глава 4. Запах смерти висел над хлыновым густым приторным смрадом, смешиваясь с едкой гарью, тянущейся с окраин. Победа! Город наш! Знамя с серебристым драконом реяло над ним, но площадь устилали тела. Ушкуйники, ополченцы, имперские ветераны, перемешавшиеся в последнем смертельном объятии. «Сколько на этот раз?» — промелькнула отрешенная мысль. «Половина больше?» Моя разношерстная рать, собранная на удаче и жажде мести, истекла кровью на камнях вятки. Нет, хлынова. Мы завоевали право вернуть городу старое славное имя. Я смотрел на них, уставившихся мертвыми глазами в холодное серое весеннее небо, на вчерашних пахарей, не успевших научиться воевать, на буйных волчар-ушкуйников, так и не дождавшихся дувана, на седых ветеранов, отбитых нами в лагере военнопленных и оставшихся со мной, и знакомое, застарелое, как давний шрам чувства накатило, захлестнув душу глухой вечной горечью. Снова в который раз. Бессмертие — это не дар силы. Это проклятие бесконечно видеть одно и то же. Стекленеющие глаза, густая черная кровь, стекающая из серых камней, с жадностью впитываемая жирной землей, чтобы по весне родить новую жизнь. Трупы, горы трупов. Сотни тысячи раз в разных мирах под разными знаменами. И всегда один вопрос гвоздем вбивался в сознание. Почему? Почему везде, под всеми солнцами, люди с иступлением, яростью, фанатизмом режут себе подобных? За клочок земли, который все равно поглотит время. За блеск золота, превращающегося в прах. За слова в древних книгах или призрачные идеалы. Или просто так, потому что могут. И нет этому конца, нет ответа. Только вечный круг. Кровь, боль, смерть и снова кровь. Рядом бесшумно возникла Радомира. Старая княгиня, жрица Мараны, выглядела еще более высохшей, будто сама смерть ненадолго покинула свои владения. И ей непросто далась эта битва. А бедолага Карл так и вовсе отключился во время операции, отдав без остатка все свои силы раненым. «Похоже, теперь мы надолго остались без лекаря, пока баронет не восстановится». Глубоко запавшие, но все еще острые глаза княгини скользнули по площади. «Пора, Ярл!» Голос ее был сух и трескуч, как разрывающаяся ткань. «Солнце к закату клонится. Душам путь вновь открывать надо. И нашим, и чужим. Задержишь — заблудятся, озлобятся. Начнут ворон звать, да мор на живых насылать». Я кивнул, не в силах вымолвить слово. «Потерь не вернуть. Осталось лишь проводить достойно». Погребальный костер разожгли на берегу Вятки, подальше от городских стен. Огромный, сложенный из толстых дубовых и березовых плах, он пылал багровым заревом, отражаясь в темной воде и в низких тяжелых тучах, затянувших небо. Дым густой и едкий стелился по льду, смешиваясь с вечерним туманом. Тела уложили рядами, наших ближе к центру, на чистые холщовые полотна с оружием у пояса или на груди. Имперцев по краям, без почестей, но и без надругательств. Смерть уравняла всех. Радомира, облаченная в черные, вышитые серебряными нитями погребальные ризы, обходила пока еще не разожженный костер медленно, мерно ударяя посохом, увенчанным вороньим черепом, по льду и посыпая тела сушеными травами, полынью, чертополохом, белиной. Голос жрицы усиленной магии звучал низко и пронзительно, разносясь над рекой. «Марена, матушка, владычица тьмы, хранительница новых троп, прими души воинов, павших в честном бою. Одних в светлые чертоги Сварога, под сень Перунову, других в поля Элизиума к тенистым берегам Стикса. Отпусти боль, сними оковы гнева, да обретут покой в обителях, уготованных им богам их веры. Славим тебя, Великая, веду души твоей волей. Нави путь им укажи». После этих слов мы с Рагнедой, вскинув руки, пустили в кострище две волны огня. Встретившись посередине ярким пламенем, они рванулись к небу. И тут же занялись, затрещали ветви. А следом взялись и толстые плашки. Дым костра клубился, принимая причудливые формы, то воронье крыло, то конская голова, то лик самой смерти. Воздух звенел от напряжения, наливаясь могучей, беспощадной и безразличной силой. Боги внимали. Чувствовались тяжелые холодные взоры Мараны и Хель. Мелькали от света иных сил. Грозного Перуна, мудрого Велеса для новгородцев, далекого Одина для ушкуйников-норманов. Мелькнул даже смутный отблеск силы Аида. Они приходили за своими. Я стоял во главе своих уцелевших воинов. Рядом неподвижной статуей с холодным жестким взглядом застыла Рагнеда. Стрежень щербатый, кайсар с лесовиками, люди Радомиры, ушкуйники, контрабандисты, ополченцы с обожженными лицами и пустыми глазами. Все мы были связаны теперь не только общей победой, но и общей скорбью, общей кровью, пролитой здесь. Когда последнее заклинание Радомира отзвучало, и жрица склонила голову, наступила тишина. Только треск огня и шелест ветра, вросшим в прибрежный лед зарослям камыша. А потом из толпы вышел старый ушкуйник с дудкой-жалейкой, заскрипел тростник, завыл протяжно, жалобно поднимаясь над рекой, плач попавшим. За ним подхватил другой с гуслями, струны зазвенели, как ледяные капли, и тогда во мне что-то сорвалось. Горечь, ярость, скорбь — все смешалось в единый порыв. Я шагнул вперед к самому краю льда перед пылающим костром. Бросил на снег плащ и начал плясать. Это не было мгновенным, спонтанным порывом, пробужденным мистикой ритуала или продуманным поступком, призванным завоевать сердца воинов. Это была неудержимая потребность, древняя, как само человечество, выплеснуть жуть смерти в диком, безумном, безудержном танце жизни на речном берегу. Топот сапог по подмерзшей, смешанной с серым снегом грязи, мерные, как биение сердца, взмахи рук, широкие, рубящие воздух, словно мечом. Повороты, присядки, удары каблуком, с треском ломающие, еще не успевшие растаять ледок. Люди замерли, глядя на меня, а потом, тряхнув низкой шевелюрой, за мной двинулся стрежень. Грустный, кряжестый, он влился в ритм, его топот был тяжелее, но также яростен. За ним Щербатый, оскалив беззубый рот, в густом зверином рыке закрутился волчком. Потом Кайсар, отбросив лук, закружился, переваливаясь, как медведь. И вот уже задвигались, сначала неуверенно, потом все смелее ополченцы, мужики с мозолистыми руками, юнцы с еще пухлыми щеками, сухие, как степной ковыль, но еще твердо державшие в руках оружие старики. Они плясали, как умели, как плясали из века в век их деды на тризнах. Вот вскинула голову Рагнеда, глаза ее вспыхнули, и она с диким воинственным визгом вписалась в круг. Движения княжны резки, точны, полны неукротимой силы валькирии, но в них была и своя славянская плавная ярость. Мы плясали все вместе. Аристократы и простолюдины, ушкуйники и княжеские солдаты, охотники и крестьяне — все слились в едином ритме, в едином порыве перед лицом общего горя и общей победы. Чувство единения накрыло меня, как теплая волна. Кровь стучала в висках в такт топоту дыхания, слилась в единый гул. Мы были живы, мы выстояли, мы помним и будем помнить. Но вместе с этим единением, сквозь дым костра и ритм пляски, я вновь ощутил их присутствие. Тяжелое, властное, любопытствующее. Взгляды богов, не ушедших после обряда. Хель, Марана, Перун, Один, Велес. Они наблюдали. Они вмешивались, питаясь нашей энергией. Их холодная, отстраненная воля витала в воздухе, их шепот пробивался сквозь шум крови в ушах. Обещания силы, намеки на судьбу, шелест крыльев воронья, вестников. Нет. Яркая вспышка гнева прожгла мое тело янтарной искрой, взмыв в темнеющее небо. Я не пешка в ваших играх и никогда не буду ей. Я уже прошел это. Это помощь, лишь аванс, за который потом потребуют сполна, вывернув душу наизнанку. Проклятие бессмертия и так достаточно тяжелая ноша без их милостей. Ярл погранича справится сам. Я резко остановился, прервав пляску на самом пике. Поднял сжатый кулак к небу, к багровому зареву заката, скрывающему божественных зрителей. «Слышите? Мой голос, сорванный, но полный стальной воли, грохнул над рекой, заглушив на миг и жалобу жалейки, и треск костра. «Хватит! Надзирать! Мы справились сами! Мы оплатили свою победу кровью! Не нужны нам ваши подсказки, ваши шепотки! Убирайтесь!» И не лезьте без крайней нужды в дела пограничья. Ваша помощь всегда сулит лишь новые беды. Уходите!» Тишина повисла. Гулкая и напряженная. Воины замерли, смотря на меня с суеверным страхом и пониманием. Даже Радомира прикрыла глаза, кивнув. Она знала цену вниманию богов. Чувство давления присутствия дрогнуло. Стало тоньше, отстраненнее, будто наблюдатели отступили на шаг, но не исчезли. Но даже этого хватило, чтобы почувствовать освобождение. Я опустил руку. Восхищенный вдох пронесся по толпе. Музыка заиграла снова, но уже тише, задумчивее. Тризна началась. Караваи переломились, чарки с горькой брагой и крепкой водкой поднялись за упокой и за здравие живых. Я выпил свою чарку до дна, запавших за их несостоявшееся будущее. Горечь хмеля смешалась с горечью во рту. Под ном поднял вторую, за Рагнеду, стоящую рядом, за ее возвращение к жизни в бою. Она чокнулась со мной, ее глаза в отблесках костра горели пониманием и чем-то еще глубоким и теплым. «Хватит на сегодня», — сказал ей тихо, голос внезапно охрип, усталость настоящая, костная, навалилась на тело ватной, обволакивающей тяжестью. «Пойдем». Она лишь кивнула, позволив мне обвить ее плечом, и молча прошли мимо пирующих воинов, мимо Радомиры, бессвязным речитативом бормочущий тихие заговоры над тлеющими останками, мимо стрежня, молча, ословевшими глазами уставившегося в наполненную брашкой чашу. Шум пира отступил, сменившись тягучей пустотой ночи. «Кто такие?» Из темноты появились вооруженные люди. Двое тут же обступили нас с боков, главный поднял фонарь, направив свет нам в лицо. «Ослепил», — недовольно сморщился я. «Просим прощения, ярл», — без капли раскаяния пробормотал воин слова извинения. «Служба». «Происшествия?» «Какие происшествия?» — пренебрежительно усмехнулся щербатым ртом старший патруля. «Попрятались по норам, как крысы. А ведь воинский город был в стародавние времена, мне дед рассказывал». «Тьфу!» Он с презрением плюнул на мостовую. «Проводить тебя, ярл?» «Сами дойдем, не заблудимся». «Ну, давай тогда. А нам службу нести надо. Айда, мужики». И троица, потеряв ко мне всяческий интерес, бесшумно скрылась в темноте. «Хорошие воины, матерые, но слишком своенравные и независимые. Они со мной пока есть воинская удача и богатая добыча. А мне нужна гвардия. Преданная, обученная, сильная, жадная до побед. Оттого и пришлось отправлять Сальвей к Вабо. Слишком быстро закрутились дела в пограничье. Надеюсь, покровительства княжича и охраны из нукеров хватит для того, чтобы в головы аристократов не лезли дурные мысли по отношению к ученице». Погруженный в мысли, не заметил, как дошли до управы. Едва хватило сил смыть с себя пот и кровь прошедшего дня и рухнуть в мягкие перины, постеленные мне в бывших апартаментах Друнгара. Сон навалился тяжелой свинцовой тучей, утягивая в непроглядную тьму. Но вместо желанного покоя я оказался в странном, непонятном месте. Четко, словно наяву, я почувствовал ледяной, пробирающий до костей ветерок, несущий с собой сладковатый запах тлена. Оглянулся и ничего не смог разглядеть. Пространство вокруг заполоняло густая, словно смола тьма, наполненная неистовой жаждой крови. Она шептала, гудела, ревела, отзываясь далеким лязгом металла и отголосками звуков ожесточенной битвы. Яростные крики воинов, стоны раненых, плач и стенания женщин, потерявших защитников и угоняемых в полон. Постепенно бой начал стихать. Воздух стал теплей, могильный смрад сменился запахом сырости и плесени, тьма отступила. Я увидел под ногами каменные плиты подземелья, того самого, по которому мы шли утром. Но теперь оно преобразилось. Своды стали выше, коридоры шире, а стены украшали четкие руны, мерцающие тусклым багровым светом. «Идем, ярл!» Хриплый и властный голос разрезал тишину. Рядом со мной возник, словно соткался из тьмы, ушата. Не призрак, не тень, а живой, будто вырванный из времени. Высокий, кряжистый, с бородой, заплетенный в косы, в серебристой кольчуге. Глаза его горели живым огоньком, а на губах блуждала добродушная усмешка. «Ты взял город. Теперь пришла пора сделать выбор. Ты готов?» Я не ответил. Не было нужды. Только пожал плечами, в атаман махнул рукой, зовя за собой, и, развернувшись, направился вглубь подземелий. Я почувствовал, как его воля потянула меня за собой. Сопротивляться не стал, хотя легко мог разорвать эту связь. Мы шли по коридорам все глубже, туда, где воздух становился тяжелее, а руны на стенах пылали ярче. Ушата молчал. Тишину нарушало только эхо от наших шагов и звон кольчуги древнего ушкуйника. Шли долго, мне показалось, что целую вечность. Наконец остановились у массивной плиты, покрытой искусной резьбой. Драконы, волки, переплетенные руны, от которых веяло желающие вырваться на свободу смертельно опасной неукротимой силой. Ушата приложил ладонь к камню, и тот дрогнул, отползая в сторону с тяжелым скрежетом. За плитой оказалась комната, освещенная неестественным мерцающим светом. Так горят испорченные люминесцентные лампы. Помещение было заполнено сундуками, ларцами, грудами золота и серебра, высыпавшимися из истлевших мешочков самоцветами, сверкавшими, как звезды в ночи. Тут и там грудами лежали мечи, щиты, кольчуги, оружие, чья сталь не знала ржавчины. Ушата указал на массивную золотую цепь с черным обсидиановым диском, на котором были выгравированы какие-то иероглифы. «Темдек инхалга», — произнес ушкуйник. «Врата судьбы. Священная реликвия степняков. Мы взяли ее в ханской ставке на берегу Тангата. Веселое было дело. Отправь ее великому хану. Этот дар поможет ему укрепить власть над степью и заткнет злые языки, смазанные эллинским золотом. И он будет тебе должен, сильно должен». Ушата злодейски ухмыльнулся. Я кивнул, запоминая «Темдек ин Халга» — ключ к союзу со степью. Но взгляд мой притянул не только диск. В центре на каменном возвышении лежали три предмета. Бронзовый рог, инкрустированный серебром, с вырезанным на нем волком, как две капли воды, похожим на лютого. Секира с коротким древком, лезвие которой мерцало, будто впитало в себя свет звезд. И перстень, тяжелый, черного железа, с выгравированным драконом, сжимающим меч. Тот самый дракон, что теперь реял на моем знамени. «Здесь вечевая казна Хлынова». Ушата обвел рукой помещение. «Добытая ушкуйниками за века. Но не это главное». Он указал на рог, секиру и перстень. «А это наши символы власти. Рог, чтобы звать вольных людей на бой. Секира, чтобы карать врагов. Перстень...» Он замолчал, его глаза сузились. «Перстень — это Хлынов. Его душа, его право. Надень его, и город твой, но знай, ярл — это не дар, это долг. Беречь землю, защищать вольницу, держать слово перед мертвыми и живыми. Шуйские не приняли на себя этот долг, они здесь чужие, их род проклят. Если отдашь им Хлынов, проклятие ляжет на тебя и твоих потомков, на всех, кто тебе дорог». Ушата смотрел на меня глазами, полными клубящейся тьмы. «Ты можешь отказаться. Скажи нет, и ты проснешься рядом со своей княжной, а на утро ничего не вспомнишь». «Могу. Конечно, могу. Разум истошно вопит, уйди. Спокойно проснись рядом с Рагнедой, забудь этот сон, как утренний туман. Тебе хватает проблем, тайн, загадок». А сердце и душа настойчиво шепчут обратное. Эти предметы не просто артефакты, а ключи к тайнам древним, как само мироздание. Что за секреты хранят эти реликвии? Какие знания скрывают? Вопросы кружились в голове, все сильнее разжигая любопытство исследователя. Забыть о них означает затушить искру, что горит во мне, требуя ответов. Ту искру, которая заставляет меня оставаться человеком. Ушата смотрел, его темные глаза были непроницаемы. «Выбирай, ярл. Путь известного или путь вечного?» Моя рука на мгновение замерла над перстнем, и я ощутил в пальцах обжигающий холод металла. «Выбор сделан». Мне показалось, или в голосе ватамана промелькнуло облегчение. «Еще одно, ярл. Мои кости. Я покажу, где. Проведи обряд. Дай мне покой. Ты верховный атаман, у тебя есть право». Я кивнул. Не из страха или долга. Из уважения. Ушата был воином, таким же, как я. Он заслужил покой. «Покажи», — сказал я. Он повел меня по древним коридорам наверх, и с каждым шагом я все сильнее осознавал, что эти лабиринты теперь для меня открытая книга. Здесь я уже никогда не заблужусь. Мы оказались в одном из тупиков почти у самой поверхности. Ушата коснулся покрытой мутной слизью стены, камень под его рукой дрогнул, и часть кладки осыпалась, открыв нишу. Там в пыли и паутине лежали кости. Пожелтевший череп смотрел на меня пустыми глазницами. «Делай, что должно, ватаман», — сказал Ушата, и его фигура начала таять, растворяясь в полумраке. «И помни, Хлынов не добыча, Хлынов воля». Фигура воина растворилась в затхлом воздухе. Тьма сомкнулась, я остался один. «Горе мое, горе, горе мое, горе, горюшко большое. Когда к этому горю, когда к этому горю, родна матушка пришла. Говорила бы я с нею, говорила бы я с нею. Сознание включилось резко, будто по щелчку пальцев. Надо мной нависал парчевый балдахин огромной кровати. Рядом сладко посапывала Рагнеда, а кожу указательного пальца правой руки холодил массивный перстень из сна. А из кабинета доносился тихий мелодичный полустон. «Расти, дочка детей, расти, дочка детей, как я узрастила, горюй, дочка, горе, как я горевала. Ходи к матушке в гости, ходи к матушке в гости, пока матушка жива». Едва вышел из спальни, мне в пах уперлись мягкие упругие ягодицы. Хозяйка этого богатства замерла, пение прекратилось, и на меня через плечо уставилось два заплаканных небесно-синих озера в обрамлении густых рыжих ресниц. «Ой!» — пискнула дебелая девица лет 17 и отскочила от меня, прижав к необъемной груди грязную мокрую тряпку, которой она только что мыла полы. «Простите, господин, я не знала, что вы здесь!» — залепетала поломойка, намереваясь зарыдать. «Кто такая?» — спросунья голос оказался хриплым и грубым. Лицо девицы скривилось, губы задрожали. «Да успокойся ты, я не злюсь». «Так Веселина я. Завсегда тут убираю по утрам», — загнусила рыжая. «И как ее охрана пропустила?» «Не похоже на Веселину ты. Скорее на Плаксу похоже. И кто тебя пустил сюда?» «Так господин Щербатый направили», — мелко закивала девка, наконец убрав тряпку от груди. «Велел, чтобы блестело все как...» Она замялась, а лицо ее вспыхнуло огнем. «Плакала почему? Обидел кто?» «Нет, господин». От мотания головой рыжие волосы заметались языками пламени. «А что рыдала тогда?» «Так песня жалостливая, господин». «Тьфу! Я думал, ее вояки помяли, а у нее песня жалостливая. Ступай, Веселина, Щербатому скажешь, что я распорядился не беспокоить». Девица кивнула и, подхватив ведро, бесшумно метнулась к двери. Через мгновение о ее присутствии напоминали только мокрые разводы на полу, да и эрекция. Только сейчас понял, чего так напугалась девка. Разговаривал с ней в одних трусах и в полной боевой готовности. За дверью послышался шлепок, полуписк, полувсхлип и икающий хохот Щербатого. Значит, все-таки помяли девку. Ну и ладно, не убудет с нее. Вернулся в спальню, задумчиво посмотрел на спящую княжну и стал натягивать штаны. «Меня ждут подземелья». Изрешеченные пулями, обожженные магией и заляпанные кровью стены напоминали о гремевшем вчера в этом зале кровопролитном бое. Я стоял у входа в подземелье, глядя на черный зев, ведущий в недра земли. Древние лабиринты будоражили кровь и манили своими тайнами. Часовые у лестницы молча проводили меня взглядами, когда я шагнул в затхлую темноту. Они не задавали вопросов, ни по чину, но я почувствовал их любопытство. Я спускался глубже и глубже. Фонарь в руке отбрасывал тусклый свет, выхватывая из мрака влажные стены и руны, едва заметные под слоем слизи. Извилистые коридоры, крутые лестницы, узкие переходы. Я шел уверенно, ведомый древним артефактом, нежно, словно ручной зверек, обнимающим мой палец. Запах сырости и гнили ударил в ноздри. Передо мной была та самая массивная дверь, покрытая резьбой. Я уверенно коснулся камня, как это сделал Ушата во сне. Тяжелая плита дрогнула и отползла с пронзительным скрежетом, открывая сокровищницу. Все как во сне. Сундуки, ларцы, груды золота и серебра, самоцветы, мечи, щиты. В центре на каменном возвышении бронзовый рог и секира. Рядом золотая цепь с обсидиановым диском. Перстень ожил, запульсировал живым теплом, настойчиво требуя подойти к реликвиям. Сопротивляться не стал, тут наши желания совпадали. На постаменте обнаружил незамеченный во сне изрядно потертый, но все еще добротный кожаный пояс с петлями под артефакты. Странно, сколько он тут пролежал. 3 века, 4 или больше. Если даже его положили сюда во времена конкисты аномалии, больше 350 лет. А выглядит, как будто за ним каждый день ухаживают. Кожа эластичная, не задубевшая от времени. Рукавом смахнул пыль с вещей, опоясался, прицепил рог, вдел в петлю секиру, и неугомонное колечко тут же успокоилось. мне кажется, даже заурчала удовлетворенно. «Вот и отлично». Сунул в карман штанов «Темдекын Халгу». Смотри-ка, запомнил и даже выговорил без запинки. Непочтительно сунул, да простят меня духи степи, но сумку взять с собой я не догадался. И напрасно мне еще ушату в чем-то выносить отсюда, хотя вот этот мешок вроде целый. Высыпал на пол какую-то бижутерию, еще раз огляделся и замер. А ведь об этом месте никому нельзя знать. Если весть о казне Хлынова разойдется, шуйские, не дожидаясь окончания войны, поднимут свою гвардию, чтобы вырвать город из моих рук. Империя немедля двинет легионы, чтобы раздавить нас, да и великий князь неизвестно, как себя поведет. А если здесь есть реликвии, подобные Темдекын Халга, вещи, священные для Новгорода, императора, эребов, да даже просто могущественных родов, тогда бойня станет неизбежной. Хлынов превратится в вечное поле битвы, где пограничью не устоять, пока не устоять. Плита, полыхнув рунами, встала на место, отрезая меня от несметных богатств. Когда-нибудь, когда я придумаю, как их легализовать, не вызвав у сильных мира сего приступа всепоглощающей алчности, они пригодятся. А пока пусть полежат до лучших времен. А меня ждет прах ушаты. Да и гонцов к великому хану пора слать, чтобы успели добраться до Орды, пока реки не разлились. Без отвлекающего удара со стороны степи Хлынов мне не удержать. Глава 5. В комнате отдыха за кабинетом великого князя Ингвара Лодброка царила тишина, нарушаемая лишь треском поленья в камине. Густой аромат дорогого виски, смешанного с табачным дымом, клубящимся в тусклом свете бронзовых светильников, висел в воздухе. В недрах глубоких уютных кресел едва угадывались мужские силуэты. «Йота на меня забери, как ему это удалось?» Жаркой экспрессией воскликнул Ингвар и опрокинул в себя выдержанные виски с Ирепских зеленых островов. «Гадость!» — скривился великий князь. «Славка, водки налей, а это убери!» Он брезгливо оттолкнул от себя бокал. Бежецкий криво усмехнулся и, привстав, заменил вычурный графин с тисненными золотом буквами под рядом медали на черной дорогой бумаге, наклеенной на резном стекле, на обычную прозрачную бутыль. С этикетки, радостно прищурившись, улыбался нанизанному на вилку огурчику бородатый мужик в картузе. Ярослав кивнул Лобанову, и оба князя допили свои виски, тут же наполнив стоявшие тут же на столе рюмки кристально-прозрачной водкой. «Что скажешь, Юра? Мы подсадили его на наши поставки, сыграли в темную, а былая, что еще неизвестно, как отзовется в будущем». Уже спокойнее обратился Ингвар к руководителю Ока. «Парень должен был набить шишек и приползти к нам за помощью, а вместо этого мы получили в пограничье непредсказуемую силу». Лобанов сидел, крутя в пальцах налитую рюмку. В его поблескивающих в полумраке глазах читалась напряженная работа мозга. Его губы беззвучно зашевелились, словно князь проговаривал про себя какие-то доводы и аргументы. Он сделал глоток водки, не чувствуя вкуса и крепости, выдержал паузу и тихо заговорил. «Моя вина. Мы недооценили парня. Ингвар, у нас слишком мало данных для анализа. Психологический портрет не складывается. Он не должен был вести себя так зрело, так расчетливо. Все, что мы о нем знаем, говорит, что парень привык решать все вопросы силой. В Або за очень короткий срок он оставил после себя яркий кровавый след. Да и в степи действовал больше как воин, а не как политик. А тут первое — его авторитет. Пограничье не принимает Новгород или империю. Вольница ненавидит аристократов. Титулы их воевод, их свиты. Сколько раз рода пытались туда влезть силой, хитростью. Наши имперские. Их отвергали. Почему? Они требовали подчинения. Навязывали свои правила, игнорировали местные обычаи. Федор действует иначе. Он говорит с ними как равный. Обеспечивает победы, добычу, чувство значимости. Он один из них. Агентура сообщает, что среди ушкуйников ходят слухи, что духи древних ватаманов выбрали его преемником. Эти слухи укрепляют его влияние. Вольница видит в нем своего лидера, а не нашего ставленника. «У него появились агенты в его окружении?» — заинтересовался великий князь. «Или Наталья нашла способ обойти помехи аномалии?» «От Натальи известий нет, только те, что привез Олег». Несмотря на напускное равнодушие, в голосе Лобанова проскользнули хорошо заметные нотки тревоги. В последнее время к Раевскому, или, правильнее говорить, к ярлу Рагнару, великий князь скривился как от зубной боли, но Юрий Мстиславович, словно не замечая недовольства князя, продолжил. «Прибилось много разного народу, его войско постоянно пополняется. Вольница любит удачливых, подвести к нему своих людей труда не составило. Но Раевский не скрывается. Он ведет себя нарочито открыто, словно показывает нам, что лоялен Новгороду». «А на самом деле?» «Информации, что Раевский собирается пересмотреть наши с ним договоренности, у меня нет. Он недоволен навязыванием ему невест и хочет вытребовать преференции, но это мы и так знали. Неожиданно, но в наши расклады вмешалась Рагнеда». Лобанов посмотрел на подавшегося вперед Бежецкого. «Слава, она сейчас второй человек в войске Рагнара. И, боюсь, их отношения гораздо серьезнее и глубже, чем деловые. И это неблагодарность, спасенная к спасителю». «Я его убью», — захрипел Бежецкий, скрипнув зубами. «Сомневаюсь», — покачал головой Юрий Мстиславович. «Для этого тебе надо оказаться в пограничье, добраться до парня, миновав его охрану, нейтрализовать собственную дочь и лишь потом схлестнуться с Раевским, который и сам не слабый воин и одаренный. Он уже сейчас сильнее тебя». Бежецкий фыркнул. «Молокосос». Этот молокосос играючи размазал имперского магистра из ветеранов Аксумских войн. Ярослав еще раз фыркнул, но уже не так уверенно, а Ингвар задумчиво покивал головой. С Аксумским царством у империи два десятка лет назад случилась серьезная война, едва не закончившаяся поражением эллинов, где хваленая выучка, магия и тактика имперцев столкнулись с древними ритуалами жрецов-некромантов, чья мощь основывалась на жертвах и запретных артефактах. Ветераны той войны выжили благодаря исключительному мастерству, что сделало их одними из самых опасных и опытных бойцов цивилизованного мира. «А Рагнеда?» Лобанов усмехнулся, глядя на играющего желваками на скулах друга, одолела в поединке Кларису Спартакит. «Черную смерть?» Ярослав Всеволодович прекрасно знал о противостоянии дочери с Эллинкой, начавшегося еще с международных школьных соревнований по магическому бою. И всегда гений рода Спартакит была сильнее. «Ее», — кивнул Юрий Мстиславович, «и это, прошу заметить, после плена, едва отойдя от болезни. А если учесть силу ученицы Раевского, значительно возросшую за короткий период, простолюдинки из трущоб, осенью еще и не знающие о своей одаренности, на ум приходят очень интересные и многообещающие выводы». «Кстати, ты выяснил, зачем он отправил сюда девчонку с такой серьезной охраной?» «Да тут все просто». Махнул рукой Лобанов и выпил. «Он набирает лояльных слуг для своего рода, пользуясь твоим дозволением, Ингвар. Она знает трущобы, как свои пять пальцев, выросла там, и мои агенты не могут за ней уследить. Но одно ясно, ее нельзя трогать. Более того, ее нужно оберегать от других аристократов. Ярл Рагнар пока лоялен княжеству, но если с девчонкой что-то случится, пограничье станет для нас потерянным. Вольница не простит». Лобанов специально заострил внимание на титуле Федора в пограничье, не том, что даровал Раевскому великий князь, а том, что тот получил среди вольницы по праву силы. «Кто провозгласил его ярлом?» «Княгиня Воронова со своими людьми, глава гильдии вольных охотников в кочках Фроди Рагнарсон по прозвищу Старый Ворон, ватаманы Стрежень, Щербатый, Лихой, Улыба, Чернь». «Все пограничье», — задумчиво протянул Ингвар. «Не только новгородское братство раскололось. Старшина во главе с Мурманом постановили распустить Южную гильдию и низложить ворона за попрание традиций вольного общества. В ответ вольные из низовых ватак, а это боевое большинство, ходящее в аномалию, выразили старшине недоверие, поддержав Рагнара. Ушкуйники готовы вцепиться друг другу в глотки». «Как ты это допустил, и почему не доложил раньше?» Атмосфера в помещении начала давить, у великого князя стала проявляться его медвежья сущность. «Сейчас и докладываю», — спокойно пожал плечами Лобанов, Товарища по детским играм он знал хорошо, и сейчас Ингвар не гневался, а скорее делал вид. Сам узнал пару часов назад. Юрий Мстиславович не чувствовал за собой вины. Доклад о распрях в братстве накануне посиделок принес молчан. Глава ока еще не успел его изучить досконально, но, пользуясь оказией и неформальной обстановкой, решил поставить Ингвара в известность о не очень приятных новостях. Хотя что тут неприятного? Мурман со своими головорезами взорвался. Их надо было убирать еще когда вскрылись контрабандные дела, в которых замазалась гильдия и кракен.